Мы тогда и сблизились, а в способе работы отчасти разошлись. Но самое главное, каждый из нас как следует познал самого себя как профессионал. Года через два после доброго часа Ефремов уже стал вожаком в «Современнике», а я, если бы не те наши споры, не осилил бы так легко, скажем, спектакль «Друг мой Колька». Мне бы сейчас еще раз встретиться в работе с таким спорщиком, как Ефремов, хорошо бы еще и молодым, чтобы он на деле, в работе доказательно поставил бы под сомнение то, что мной за долгие годы освоено. Но таких спорщиков нет, и споры, если и возникают, то не по существу, а из-за актерской амбиции или, что еще хуже, из-за непрофессионализма, из-за неумения что-то схватывать на лету. Профессионализм в нашем деле очень важен еще и потому, что наша работа коллективная. Рядом партнеры. Если кто-то фальшивит, или скисает, или капризничает, или пускается в пустые разговоры, или просто чего-то не умеет, тут же скисает и все остальные. Опыт приучил меня отличить существенный актерский вопрос от барственной требовательности, чтобы все было понятно. Это вовсе не требовательность, это что-то совсем другое. Прежде всего, это отсутствие самостоятельного и динамичного мышления. Говорят, режиссерский театр отучил актеров от самостоятельности. Возможно, кого-то и отучил. Но настоящего актера от этого не отучишь. Потому он и настоящий актер. Как мог я отучить от самостоятельности, допустим, Раневскую или Олега Даля? Это смешно. У настоящего актера, хочу я того или нет, день и ночь идет своя работа над ролью. Она сложна и таинственна. Мы все ее секреты не знаем и не можем знать. Когда репетирует актер-ремесленник, мне все понятно, ничто в нем не удивляет. Когда со мной репетировала Раневская, я внутренне только охал и ахал. Почему-то не охали и не ахали ее партнеры, а ведь была качественная разница в том, как и для чего использовала репетиции Раневская и как остальные. Она была почти всеми недовольна, и иногда ругалась последними словами. И я ее понимал. В ней буквально вскипали живые чувства. Ей было тесно в рамках простоватого текста такой пьесы, как «Дальше тишина». А в других ничего не вскипало. И те же рамки им были вполне удобны. Раневская была одинока и в жизни, и на сцене, потому что она была одна такая. Но к ней надо было бы получше приладиться всем остальным, чтобы хоть бы не фальшивить. Из-за фальши одного актера, тем более нескольких, могут разладиться многие внутренние связи, на которых держится не только спектакль, но вообще театр. Когда актер не фальшив, когда он знает цену связям, о которых я говорю, нет цены такому актеру, и говорить о нем я мог бы долго. А то, например, как слушает советы Смоктуновский, как собран на съемках Ульянов, несмотря на сложный предшествовавший день, как отдаются работе Яковлева и Гафт, я мог бы долго рассказывать о благородстве и высокой дисциплине Гиацинтовой и Плятта, о том, как настоящие мастера глубоко замышляют свои образы, с какой смелостью, тонкостью и вдохновением разрабатывают они сложнейшие сценические рисунки, о том, что в творческом союзе такого актера и режиссера абсолютно стирается вопрос «кто кого?». Вопрос этот и не встает, и не может встать, Никакого ущерба таким актерам режиссер.